Глава 15. Анолдер в Белэриэнде. Уже говорилось о том, как ведомый Улму Турган из Невроста обнаружил сокрытую долину Тумладен, которая, как узнали позже, лежала к востоку от верховий Сириона, в кольце гор, высоких и отвесных, недоступная для всех живых существ, кроме орлов Торондура. Но глубоко под землей пролегал тоннель, проложенный в толще камня водами, что вытекали из-под скалы и вливались в потоки Сириона. Этот-то путь и нашел Турган и вышел на зеленую равнину среди гор и увидел посреди нее остров-холм из гладкого твердого камня, ибо в древние дни долина была огромным озером. И понял Турган, что отыскал, наконец, желанное ему место, и решил выстроить там прекрасный город в память о Тирионе на холме Туна. Но до поры возвратился Тургану в Невраст и зажил там в мире, хотя постоянно размышлял про себя, как бы ему исполнить задуманное. После Дагур Агларэп смутная тревога, что пробудил в сердце Тургана Улму, возвратилась, и призвал он к себе многих своих подданных из числа самых стойких и искусных, и тайно провел их в сокрытую долину, и принялись они возводить город, задуманный Турганом, и расставили повсюду стражу, чтобы никто извне не подглядел за их работой, и хранила их власть Улму, что несли в себе воды Сириона. Однако большую часть времени Турган проводил в Невросте, пока, наконец, не был отстроен город после 52 лет тайных трудов. Говорится, что Турган нарек его Ондолинда на языке эльфов Валинора, то есть скала музыки вод, ибо там на холме били фонтаны. Но на языке Синдар название это зазвучало иначе и превратилось в Гондолин, что значит «потаенная скала». И вот Турган собрался уйти из Невроста и покинуть чертоги свои Винья-Мариуморе. И тогда вновь явился к нему Улму и заговорил с ним. И сказал он: «Теперь, наконец, уйдешь ты в Гондолин, Турган, а я сохраню власть свою над долиной Сириона и всеми водами, что струятся там. Так что никто не проследит путь твой, и никто не отыщет тайный вход против твоей воли. Долее всех прочих королевств Эльдалия выстоит Гондолин против Мелькора. Но умеряй любовь свою к творениям рук твоих и замыслам твоего сердца. И помни, что истинная надежда Нолдер живет на западе и приходит из-за моря». И предостерег Улму Тургана, что и над ним тяготеет приговор Мандоса, и не во власти Улма снять его. Может случиться и так, рек владыка Вод, что проклятие Нолдер настигнет и тебя еще до наступления конца, и в стенах твоих пробудится предательство, и городу твоему будет угрожать опасность погибнуть в огне. Но если угроза-то надвинется совсем близко, тогда придет некто из Невроста упредить тебя, и от него, вопреки разрушениям и пожарам, родится надежда эльфов и людей. Потому оставь в этом доме доспехи и меч, чтобы в последующие годы смог он найти их. Так ты узнаешь его и не обманешься. И объявил Улму Тургану, какого размера и вида должны быть шлем и броня и меч, кои надлежало оставить. Тогда Улма возвратился в море, а Турган послал вперед весь народ свой. А было там почти треть всех Нолдор из числа последовавших за Финголфином, и еще больше Синдар. Так ушли они, отряд за отрядом, тайно, под покровом тьмы Эред-Ветрин, и никем не замеченные достигли Гондолина. И никто не знал, куда исчезли они. Последним снялся с места Турган и с домочанцами своими прошел по тайным тропам среди холмов и вступил в горные врата, и они затворились за ним. После того на протяжении долгих лет никто не попадал внутрь, кроме одних только Хурина и Хуора, а подданные Тургана вовеки не покидали пределов долины, пока не настал год скорби, и не прошло 350 лет и более. Но под защитою гор народ Тургана множился и процветал, и вкладывали эльфы искусство свое в беспрерывный труд. И вот Гондолин, Наамон Гварет, сделался воистину прекрасен и мог сравниться даже с эльфийским Тирионом, что за морем. Высоки были его белокаменные стены, вниз бегали ровные лестницы, и вознеслась ввысь башня короля. Там били сверкающие струи фонтанов, а во дворе Тургана красовались изображения дерев древности, что сработал сам Турган, призвав на помощь многие умения эльфов. Древо, созданное им из золота, называлось Глингал, а древо, цветы которого Турган отковал из серебра, звалось Бельтиль. Но все чудеса Гондолина затмевала красота Идрили, дочери Тургана, той, что прозывалась Келебриндал, среброногая, чьи кудри сияли золотом, словно свет Лауралин до прихода Мелькара. Так долго текли в блаженстве дни Тургана. Невраст же пришел в запустение, и никто в нем не жил вплоть до гибели Белэрианда. А пока строился втайне город Гондолин, Финрод Фелагунд возводил в подземных глубинах Нарготрунд, а сестра его Галадриэль гостила в королевстве Тингола в Дориате, как говорилось ранее. Часто беседовали Мелиан и Галадриэль о Валиноре и об ушедших благословенных днях, но никогда не рассказывала Галадриэль о том, что последовало за мрачным часом гибели дерев. Всегда на том смолкала она, и однажды молвила ей Мелиан: «Какое-то горе гложет тебя и родню твою. Это я могу прочесть в тебе. Прочее же сокрыто от меня. Ни мысль, ни взор мой не в силах различить то, что произошло или происходит на западе. Тень застлала землю Аман от края до края и простирается далеко над морем. Отчего не расскажешь ты мне более?» «Горе наше в прошлом», — отвечала Галадриэль, — «и хочу я насладиться той радостью, что еще жива здесь, и не тревожить скорбных воспоминаний. Может, статься много еще горя выпадет нам на долю, хоть и кажется теперь, будто засиял для нас свет надежды». Тогда Мелиан заглянула в глаза ей и молвила: «Я не верю, что Нолдер пришли сюда посланцами Валар, как говорилось в начале, хоть и явились они в час нашей крайней нужды, ибо никогда не упоминают они в речах Валар, а правители их не принесли посланий Тингалу ни от Манве, ни от Улму, ни даже от Олавы, брата короля, ни от народа Тингула, что ушел за море. Почему же, о Галадриэль, славный род Нолдер был изгнан из Амана, словно преступники? Что за зло владело сыновьями Феанора? Почему столь надменны они и столь безжалостны? Близка ли я к истине?» «Близка», — отвечала Галадриэль. «Только не изгоняли нас. Ушли мы по своей воле и против воли Валар. А преодолели мы великие опасности и не посчитались Валар во имя вот какой цели: отомстить Морготу и вернуть то, что похитил он». И тогда Галадриэль поведала Мелиан о Сильмариллях и о том, как убит был Форменусе король Финвы. Однако, как и прежде, ни слова не сказала она о клятве и о братоубийстве, и о том, как сожжены были корабли в Лосгаре. Но отвечала Мелиан: «Многое рассказала ты мне, Но сдается мне не все. Завесу тайны чишься набросит и на долгий путь от Тириона. Но я прозреваю там зло, и Тингалу следовало бы узнать о нем. «Может быть», — отвечала Галадриэль, — «но не от меня». И Мелиан не говорила более о том с Галадриэлью, но поведала королю Тингалу все, что услышала о Сильмариллях. «Это дело великой важности», — сказала она. «Большей важности, нежели в состоянии понять сами Нолдор. Ибо свет Амона и судьба Арды заключены в этих камнях, творении погибшего Феанора. Не во власти Эльдор предрекаю я вернуть Сильмарилли, и мир разрушен будет в грядущих войнах прежде, чем удастся вырвать их у Моргота. Видишь, Феанора они уже погубили, да и многих других догадываюсь я. Первые же в цепочке смертей, что навлекли эти самоцветы и навлекут еще, стала смерть друга твоего, Финве. Моргот сразил его прежде, чем бежал из Амона. Тогда замолчал Тингул, охваченный горем, и мрачное предчувствие овладело им. Но со временем молвил он: «Теперь, наконец, понимаю я, отчего Нолдор пришли с запада, чему немало удивлялся я прежде. Не на помощь нам явились они, разве по воле случая? Ибо тех, кто остался в Средиземье, Валар намерены предоставить их собственной участи, пока не пробьет час крайней нужды. Ради того, чтобы отомстить и вернуть утраченное, явились Нолдор. Однако тем более верными союзниками в борьбе против Моргота окажутся они. Теперь и помыслить невозможно, чтобы Нолдор когда-либо заключили союз с врагом. Но, молвила Мелиан, истинно во имя этих целей пришли Нолдор. Однако есть и другое. Остерегайся сынов Феанора. Тень гнева Валар коснулась их. И содеяли они зло, как я вижу, и в Амоне, и противу своей же родни. Вражда разделяет нолдорских владык, хотя и усыплена до времени. Но ответил Тингул: «Что мне до этого? О Феаноре доходили до меня только слухи, что свидетельствуют о величии его. О сыновьях его слышу я мало приятного. Однако похоже на то, что они проявят себя неумолимыми и беспощадными врагами нашего врага. Но обоюдоостры мечи их, как и замыслы», — отозвалась Мелиан, и более они о том не говорили. Очень скоро прошли меж Синдр слухи о том, что содеяли Нолдор до своего прихода в Белэриант. Известно, откуда взялись эти слухи. Горькая правда отравлена была лживыми подробностями и много преувеличена. Но Синдр еще не привыкли к осмотрительности и доверчиво внимали чужим речам. И надо думать, Моргот избрал их как первую жертву своей злобы, так как они Моргота не знали. Обеспокоился Кирдан, слушая эти злобные наветы. Но мудр он был и быстро понял, что правдивы они или нет, но распространяет их в ту пору злоба. Хотя злобу эту приписал он нолдорским владыкам и отнес за счет зависти соперничающих домов. Потому послал он гонцов к Тингалу передать все, что слышал. Так случилось, что в ту пору сыновья Финарфина вновь гостили у Тингула, ибо захотелось им повидаться с сестрой и Галадриэлью. Тогда Тингул, весьма расстроенный вестями, гневно заговорил с Финродом, молвив: «Худо поступил ты со мною, родич, утаив от меня события столь важные, ибо теперь узнал я обо всех преступлениях Нолдор». Но отвечал Финрод: Что худого сделал я тебе, лорд? Что за преступление совершили Нолдор во владениях твоих? Чем огорчили тебя? Не против короля Дориата, не против кого-либо из твоего народа не замышляли они зла и не содеяли. «Дивлюсь я тебе, сын Арвен», — молвил Тингл. «Являешься ты к столу родича своего, и руки у тебя обогрены кровью после убийства родни твоей матери. И однако не говоришь ты ничего в защиту свою и не молишь о прощении». Немалую боль причинили слова эти Финроду, но не вымолвил он ни слова, ибо не мог говорить в защиту свою иначе, как обвинив других нолдорских владык, и не хотел он обвинять их перед Тингалом. Но сердце Ангрода горестно сжалось при воспоминании о словах Карантера, и воскликнул он: «Не знаю, владыка, что за лживые речи слышал ты и от кого, но не обогрены кровью наши руки. Безвинны мы, и упрекнуть нас можно лишь в безрассудстве, в том, что слушали мы речи одержимого Феанора и опьянились ими словно вином, и на столь же короткий срок. Не содеяли мы зла на пути своем, но сами пострадали от великой обиды и простили ее. И зато прозывают нас твоими доносчиками и предателями народа Нолдор. Несправедливо, сам знаешь, ибо, храня Нолдор верность, до сих пор молчали мы пред тобою и тем заслужили твой гнев. Но более не потерпим мы подобных обвинений. Должен ты узнать истину». С горечью заговорил Ангрод, обвиняя сыновей Феанора, и рассказал о пролитой Валькволонде крови, и о приговоре Мандоса, и о сожжении кораблей в Лосгаре. И воскликнул он: «За что же нам, тем, что выдержали переход через скрежущие льды, носить клеймо братоубийц и предателей? Однако и на вас пала тень Мандоса», — молвила Мелиан. Но Тингл долго молчал, прежде чем заговорил вновь. «Теперь уходите», — объявил он, — «ибо в сердце моем пылает гнев. Позже можете вернуться, если захотите. Никогда не закрою я дверей перед вами, роднёй моей. Запутались вы в тенетах зла, коему не содействовали. И с Финголфином и его народом останусь я в дружбе, ибо горькой ценой заплатили они за то дурное, что совершили. В общей ненависти нашей к власти, породившей все эти обиды, забудутся обиды наши. Но запомните мои слова. Пусть никогда более не коснется моего слуха речь убийц родни моей из Альквалонда. Во всем моем королевстве не будет открыто звучать их язык, пока длится моя власть. Все Синдорда услышат мое повеление. Никто пусть впредь не смеет говорить на языке Нолдор или отвечать говорящим на нем. А все, кто изъясняется на этом наречии, будут почитаться братоубийцами и предателями родни своей, упорствующими во зле». С тяжелым сердцем покинули Менегру сыновья Финарфина, понимая, что всегда будут сбываться слова Мандоса, и что никому из Нолдор, последовавших за Феанором, не укрыться от тени, павшей на род его. И стало, как сказал Тингл, ибо Синдор вняли его словам, и впредь по всему Белэрианду эльфы отрекались от языка Нолдор и чуждались тех, кто вслух говорил на нем. Изгнанники же в обиходе перешли на Синдорин, а на высоком наречии Запада говорили промеж себя только владыки Нолдор. Однако язык этот сохранился как книжный везде, где жили Нолдор. И вот возведен был Нарготронд. Турган же все еще жил в чертогах Виньямара. И сыновья Финарфина съехались туда на пир. Приехала и Галадриэль из Дориата, и осталась на время в Нарготронде. Король же Финрод Фелагунд так и не взял себе жены, И Галадриэль спросила его, почему так. Тогда дар предвидения снизошел на Фелагунда и молвил он: «И я тоже принесу клятву, и должен быть свободен исполнить ее и уйти во тьму. Да и ничего не останется от моего королевства, что мог бы унаследовать сын. Но говорится, что до этого часа не владели королем столь рассудочные мысли, ибо воистину любил он Амария из рода Ваньер, и она не последовала за ним в изгнание».